царит тишина ли ночная, в снах ли бессвязных житейской борьбе. Всюду со мной мою жизнь наполняя, сумма все та же одна роковая. Все тебе, все тебе. Призрак былого, сердце воспрянуло снова любя. Вера мечты, вдохновенное слово, все, что в душе дорогого святого, все от тебя, все, все от тебя, все от тебя. Скину я жизнь загубя, знаю одно, что до самой могилы области чувства ни песни, ни пилы. Все для тебя, все для тебя.